Глава 15. Ирина. Несколько лет назад. «Мы же говорили!» Первая фраза, которую Ирка услышала дома, едва она переступила порог, волоча за собой дорожную сумку с сорванной молнией. «Не привет! Никак добралась!» «Я тоже по вам соскучилась!» Не без иронии заметила Ирина. Она разулась и понуро направилась в свою комнату. О том, что Ира не поступила, домочадцы безошибочно определили по ее лицу. Больше всего Ирке хотелось, чтобы в этот день ее не трогали. Но не тут-то было. Родня в лице мамы и бабушки жаждали подробностей, а заодно и насладиться собственной прозорливостью. Ясно же было, что не поступит. Нет же, не послушалась. «Есть хочешь?» Скрипнув дверью, в комнату вошла мама и присела на край тахты. Ира лежала, так и не переодевшись. Она отвернулась к стене и подобрала ноги в коленях. Ответа не последовало. Ира попыталась притвориться спящей, но Светлана Николаевна хорошо знала, что дочь не спит. «Ладно, завтра поговорим», — сказала мама и вышла из комнаты, за что Ирина была ей несказанно благодарна. Мама у нее хорошая, не наседает, в отличие от бабушки. Даже иногда понимает. С матерью Алычёвой никогда не была близка, разве что в раннем детстве. И то это была привязанность, а не родство душ. Схожими они с мамой были только внешне, а по характеру диаметрально противоположными. Ирина активная, целеустремленная, привыкшая все делать на отлично и доводить начатое до конца. Светлана Николаевна имела покладистый нрав. Великих целей не ставила, довольствовалась малым, предпочитала плыть по течению. «Вся в отца!» — ворчала бабушка, когда Ира стояла на своем. Упрямство внучки Антонину Васильевну раздражало. Зятя она не взлюбила сразу, и было за что. Хоть и образованный, при хорошей работе, отец Ирины крепко выпивал. Когда, не вытерпев жизни с алкашом, Светлана Николаевна с маленькой Ирой от него сбежала, Антонина Васильевна по обыкновению поворчала, но дочь у себя приняла. Задушевных подруг Ирина тоже не имела. Алычёва никогда не была одиночкой. В классе с ней дружили и во дворе тоже. С Анькой и Лиской они до сих пор дружны. Только ни Анька, ни Лиска ее не поймут. Расскажи она им о своих печалях. Девчонки ее увлечение авиацией воспринимают как стремление выделиться, казаться оригинальной. Даже порой посмеиваются, чтобы не задавалась. А то интересничает со своей подъемной силой крыла. А они, как дуры, которым доподлинно не ясно, от чего самолет летит, а крыльями не машет. Ирка подруг понимала, но ничего не могла с собой сделать, когда речь заходила на летную тему. Ее желание стать пилотом все считали странностью. И Алычёва предпочитала о своей мечте не распространяться. Так что провал с университетом гражданской авиации Ирине пришлось переживать в одиночестве. На следующий день, отлежавшись в своем маленьком мерке, комнате с видом на раскидистую рябину и кусочек неба среди листвы, Ирина принялась шерстить интернет в поисках способа повысить остроту зрения. За этим занятием ее застала бабушка. Не сочтя нужным постучаться, Антонина Васильевна возникла посреди комнаты. «С утра в компьютере! Иди позавтракай, я шаньги напекла!» «Сейчас, ба!» Ирка нашла статью офтальмолога на иностранном ресурсе и переводила ее с английского. «Никакого уважения!» — пожаловалась пожилая женщина и покинула комнату. Ирке пришлось идти к столу, иначе продолжительных нотаций было не избежать. «Куда будешь подавать документы?» — поинтересовалась мама, когда Ира допила чай. «В Ульяновск!» Бабушка ушла в зал, и можно было поговорить, иначе утомит советами. «На пилота?» Светлана Николаевна была в курсе, где обучают на лётную специальность. Ирка кивнула. «Ульяновск ближе к дому, но всё равно далеко. А с Питером что? Баллов не хватило?» «Баллов хватило. Мам». Ирина не знала, как сказать. Она и маму не посвящала в свои проблемы со зрением. «Я не прошла в ЛЭК». «А что случилось?» Встревожилась мать. «Да так», — уклончиво ответила Ирина. «Там нужно видеть всю таблицу, а у меня правый глаз оказался 0,8». «Это всё твой компьютер», — не удержалась от упрёка Светлана Николаевна. «Сколько раз я тебе говорила, не порть зрение». И бабушка говорила. «Но разве ты слушаешь?» «Мам, подожди. Если ты не прошла медкомиссию в Петербурге, неужели ты рассчитываешь пройти её в Ульяновске?» «Нет, конечно. Требования везде одинаковые. Я буду восстанавливать зрение». «Это хорошо. Но возможно ли?» Светлана Николаевна вопросительно посмотрела на дочь. Она привыкла к тому, что Ира не видит преград, но надо опираться на реальность. «Ничего невозможного нет», — уверенно произнесла Ирина. «Почти». Светлана Николаевна только вздохнула. У неё самой зрение стало садиться ещё в молодости. Врачи как один твердили, что близорукость неизлечима. Разве что если сделать лазерную коррекцию. Но это дорого. И кто знает, как всё пройдёт. А если осложнение? И вряд ли с рубцом на сетчатке пропустит медкомиссия. «Очень хочешь летать?» Она с сочувствием посмотрела на дочь, свою гордость. Такую прилежную и умную, но упрямую до невозможности. «Хочу, мама», — твёрдо произнесла Ира. «Рождённый ползать летать не может». В кухню вошла Антонина Васильевна. «Что же ты, Иришка, выдумываешь? Поступай в медицинский. Нас с мамой будешь лечить». «Ба, это не обсуждается». «Почему это не обсуждается? Всю жизнь молодые прислушивались к старшим, а у вас всё поперёк. Что за поколение? Никакого уважения, умные все стали. В компьютерах сидят». Возражать не имело смысла. Дождавшись паузы, Ира поблагодарила за шанги и поспешила уйти. Из своей комнаты Ирина ещё долго слышала раскаты бабушкиного голоса. С первого класса бабушка ей твердила про медицинский институт. Антонина Васильевна сама была учителем математики. По её мнению, были две достойные профессии для женщины – врач и педагог. Дочери она тоже настоятельно советовала идти в медицину, но та не послушалась. И это обстоятельство в их семье до сих пор служит аргументом в споре между двумя женщинами. «Не дали отпуск. Была бы врачом, тогда дали бы. Устала на работе, не хватает до зарплаты, давление повысилось. Была бы врачом». То, что в Иркиной комнате все стены в самолётах, книги на полках о самолётах, рисунки с самолётами, Антонину Васильевну волновало лишь в том смысле, что с внучкой что-то не так. «Ты же не мальчик», — говорила она. А дочери добавляла: «Вся в отца. Хоть учится хорошо и не безобразничает». Методики, которые нашла Ирина, требовали усердия и быстрого результата не обещали. Алычёва распечатала тренировочные таблицы и каждый день по полтора часа выполняла упражнения. Надо было напрягать глазные мышцы, взглядом рисовать в воздухе воображаемые фигуры, прикладывать к глазам компрессы, горячие и холодные, соблюдать режим, правильно питаться и ещё много всего. Скучно, долго, утомительно. Но если в сердце живёт мечта, и она заветная, ничто не может заставить сложить руки. Напоминанием о мечте пролетали самолёты, оставляя в небе инверсионные следы. Это был её маячок. Заверение свыше, что всё получится.